Эта женщина была для меня олицетворением моей прежней жизни, состоявшей из удовольствия и пустоты. Нужно было выбирать. В случае, если бы я выбрал Тулию, мне навсегда пришлось бы оставить поиски царства, потому что если я опять предамся удовольствиям, ничто не будет иметь для меня смысла. При одной этой мысли я ненавидел себя и собственную слабость. Эта слабость исходила не из желания обладать Тулией, а была результатом моей нерешительности, потому что я вновь был готов броситься в ее объятия, чтобы пережить новое, нескончаемое издевательство. Какой позор! Будь я хоть немного тверже, я не сомневался бы ни минуты. После того, что я видел и пережил, мой выбор должен был сделаться тотчас же, подальше от Тули, от своего прошлого. Однако я был настолько слаб и подвержен искушениям, что пламя воспоминаний возродило во мне сомнения и колебания. Лоб покрылся потом, а я боролся с искушением, испытывая чувство неприязни к самому себе. Мне было так стыдно, что не хотелось, чтобы свидетелем этого позора хоть в какой-то мере стал бы Иисус из Назарета. И тогда я заставил себя произнести слова молитвы: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого во имя Твоего Царствия». Вот и все, на что я был способен. Сразу же после этого послышался скрип лестницы, и я узнал шаги Мирины. Открыв дверь, она с поднятыми руками ворвалась в комнату, словно собиралась сообщить важную новость. «Петр и Иоанн!» — воскликнула она. Увидев выражение моего лица, она опустила руки. Ее лицо вмиг утратило свое сияние, и она сразу же показалась мне очень некрасивой. «Не говори мне больше о них», — со злостью сказал я. «Я больше ничего не хочу слышать об этих людях». Мирина в удивлении сделала шаг навстречу, однако не решилась прикоснуться ко мне. «Они только что исцелили больного у Коринфских ворот», — пролепетала Мирина. Однако слова замерли у нее на устах, и она обратила ко мне полный отчаяния взгляд. «Ну и что?» — заревел я. «Их сила не вызывает у меня сомнений. А мне какое до этого дело? Я уже и так достаточно навидался чудес, чтобы удивляться им». Петр взял его за руку и поднял с земли, запинаясь, рассказывала Мирина. В тот же миг суставы немощного стали слушаться Петра, и все возбуждения прихлынули к Соломонову портику, где больной, подпрыгивая, пел благодарение Богу. Люди прикасались к его ногам, чтобы убедиться в чуде, а Петр тем временем отпускал ему грехи. Превосходное зрелище! Вне себя девушка схватила меня за руки и сильно тряхнула. «О, Марк, что с тобой? Что случилось?» — изумилась она, и на ее глазах заблестели слезы. «О, Мирина, можешь плакать сколько угодно», — сказал я, не испытывая никакого сожаления. «Уверен, что это будут не последние слезы, которые ты прольешь из-за меня». Она отпрянула, быстро вытерла слезы и скинула голову. Ее щеки от гнева налились багрянцем, и, топнув ногой, она приказала: «Говори ему». Я хладнокровно всматривался в эти, еще утром казавшиеся мне столь дорогими черты лица, и пытался понять, что же я нашел в этой девушке. В ней мне увиделись сверкающие глаза Тулии и ее влекущие щеки. «Я получил письмо от Тулии», — сказал я, показывая свиток. «Она ждет меня в Александрии». Мирина пристально посмотрела на меня. Впечатление было такое, что щеки ее еще больше впали, а лицо от этого уменьшилось. Затем она рухнула на колени, обхватив голову руками. Мне показалось, что она молилась, однако движение губ не было заметно. Я остолбенел. Ни одна мысль не приходила мне на ум. Однако, взглянув на ее золотистые волосы, меня пронзила неожиданная мысль, что достаточно одного удара меча, чтобы ее голова скатилась на пол, и тогда я навсегда избавлюсь от этой девушки. Наконец Мирина поднялась и, даже не взглянув в мою сторону, принялась собирать мои вещи. Сначала удивившись, а затем испугавшись, я не смог удержаться от вопроса. «Что ты делаешь? Зачем ты собираешь мою одежду?» Девушка, сосчитав что-то на пальцах, прошептала. «Нужно еще постирать твою тунику и дорожный плащ». И добавила. «Насколько я понимаю, ты собираешься в путь. Ты решил вернуться к Туле. Дай же мне собрать твои вещи и не мешай». «Кто тебе сказал, что я собираюсь уезжать?» — удивленно воскликнул я. И, схватив ее за руки, заставил прекратить это занятие. «Я не сказал ничего подобного, а решил поговорить с тобой, чтобы мы вместе определили, что нужно делать». Однако Мирина лишь покачала головой.